Матерь Агни-йоги. Представить себя в тонком мире, перешедшем туда, довольно трудно, так как условия его очень отличаются от плотных, но некоторое сходство все же имеется. Например, там, так же, как и на Земле, существует вопрос одежды. Без одежды там не ходит никто, разве что дикари, но и те носят прикрывающий пояс. Разница в том, что в одежды там облекаются мысленно и часто автоматически, представляя себя одетым так, как привыкли одеваться при жизни. Остаются все земные эмоции, до чувства голода включительно, которые постепенно оставляют перешедшего. Остаются его симпатии, антипатии, наклонности и привычки. Курят и пьют, но в воображении, создавая мыслью желаемое. Многие имеют стремление создавать себе подобие дома земного и в нем пребывают. Хорошо бывшим странникам, не имевшим ничего и не нуждавшимся в доме. Но освобождает и связывает сознание и предварительное знакомство с условиями внетелесного существования. Курильщиков тянет к курению, пьяниц к вину, картежников к картам, постоянных посетителей различных притонов в притоны. Там каждый катится по привычным рельсам в сферы, соответствующие привычным земным устремлениям человека. Сходные общечеловеческие устремления создают свои сферы, насыщенные созвучными им образами, и в них, в этих сферах, пребывают духи, родственные им по своей сущности. Каждый имеет, что хочет, вернее, к чему устремляется и к чему влекут его неизжитые страсти или желания. Желания и устремления высокого порядка имеют тоже свои сферы осуществления, и каждый находит по себе. Тонкое состояние – это очень справедливое состояние, ибо каждый получает то, чего когда-то хотел, к чему стремился и что создал для себя в будущем своими собственными усилиями и мыслью.